Пятикнижие. Угорицкий пантеон обнаруживает очевидную близость к языческому иудейско-израильскому. В сущности, речь идет здесь о двух местных вариантах набора богов, который был в принципе более или менее одинаковым для всего сиро-палестинского региона. Центральное место в угорицкой мифологии занимает Хадду, или иначе Силач Балу, образ во многих отношениях параллельный ветхозаветному Яхве. Вообще, тексты, происходящие из угорита, показывают на каждом шагу общность угорицких и ветхозаветных представлений, в сущности даже в тех случаях, когда Ветхий Завет их отвергает. Надо отметить, что Балу, в отличие от многих иных богов, не являлся сыном верховного вселенского бога Илу. По сути, Балу и Илу были антиподами, или, как религиоведы называют богов по распространенности их почитания в разное время, Илу и Балу представляли собой старого и молодого богов, соответственно, когда молодой со временем вытесняет старого. Илу, будучи первоначально верховным богом, в угорицком эпосе показан сидящим у истоков Великой реки в середине двух океанов. Его жена Асирату, Астарта, или Венера, мать богов, но не мать Балу, вместе со своими детьми борется с Балу. В указанном образе Илу, река, у которой он сидит, означает астрологически Млечный путь, мистически проливаемую на землю божественную благодать, а два океана – мир земной и мир богов. Примечание. Сравни с изображением возлежащего на мировом океане вселенского Вишну. Образ угорицкого Илу вполне может соответствовать изображению месопотамского зодиакального водолея, по общему мнению олицетворяющего бога Энки, льющего из кувшина или с плеч двумя потоками воду, в которой видны силуэты рыб. Данному зодиакальному символу в индуизме соответствует ниспадающая с небес на землю от пара брахмана священная река Ганга, которая, полная макаров и рыб речных, падает на лоб Шивы, о Шиве смотри приложение 13, а затем растекается по земле. Примечание. Рассказывается, что Ганга, падая с небес, могла раздавить землю, и один лишь Шива мог сдержать это падение масс воды своею головою. Шива дал согласие, и та Ганга прекрасная, несущая святые воды, река, завидев стоящего владыку, Шиву, сравни с силачом Балу, стремительно пала с небес, изрытая водоворотами, кишащая рыбами и крокодилами. А Хара, Шива, удержал Гангу, бывшую поясом небес, легшую ему на лоб, подобно жемчужному венцу. Так небесная Ганга посредством Шивы заполнила земной океан. Но Балу, подобно стоящему на земле Шиве, собирает небесную власть Илу в свои руки и подчиняет всех прочих богов, в первую очередь земных богов, себе. Однако боги, являющиеся детьми Илу и Астарты, не подчиняются и воюют против Балу. Жена Балу – это Анату, противоположность Венере Асирату. Примечание. Блаватская отмечает, что у финикийцев Изида, олицетворяющая у египтян Венеру или с Венерой связанное божество, например, звезды Сириус, стала Астартой, и под этим именем они обожествляли Луну, персонифицированную в образе женщины, голова которой была увенчана двумя рогами. Символ первой и последней четверти Луны. Блаватская. Истоки обрядности в церкви и масонстве. Астрологически черная луна и его земная энергия, родственная индусской дурге и греческой гере. Примечание: каждому богу в древности предполагалась жена, что символически выражало энергию. Эта энергия на санскрите шакти, еврейском шахина. Тексты Угарита в изложении Циркина повествуют, цитата: «В долине, на берегу моря, между двумя крепостями сражалась она, Анату, против людей Востока. К ее ногам падали головы воинов, как отрезанные колосья. Над нею, как саранча, летали отрубленные руки. Анату прикрепляла руки воинов к своему поясу, а головы привязывала к своей спине. Сравни с изображениями Дурги, жены Шивы, юбка которой сделана из отрубленных рук, а отрубленные головы составляют ее ожерелье». Примечание: символически отрубленные головы демонов означают страсти и тому подобное. Тантливский отмечает, что в элефантийских папирусах еврейская община в Верхнем Египте упоминается богиня Анат Яху. Яху является сокращенным написанием имени Иехо. То есть, как полагают среди египетских евреев V века до нашей эры, были группы, почитавшие Анат супругой Яхве. Любопытно привести финикийскую легенду, восходящую ко второму тысячелетию до нашей эры, обнаруживающую заметные черты сходства с библейским сказанием. Шифман, отмечая раннее слияние общее семитского бога Эла с Кроном, Сатурном, и отождествление последнего с Яхве, передает сказание Сан-Хун-Ятона. Сан-Хун-Ятон написал финикийскую историю на финикийском языке, а Филон Библский сделал ее переложение на греческом в 8 книгах, о чем известно от Евсевия. Примечание. Сан-Хун-Ятон – финикийский посвященный, конец второго, начало первого тысячелетия до нашей эры. Ровесник Моисея. Согласно Порфирию, Сан-Хун-Ятон был гражданином Берита, небольшой финикийский город. Свои сведения он почерпнул у Еромбала, жреца бога Его и Иеговы. Свое сочинение по истории он посвятил беритскому царю Абель-Балу и за свою правдивость заслужил похвалы со стороны Абель-Бала и его окружения. Самого же Сан-Хун-Ятона Порфирий представляет как современника ассирийской царицы, слова в кавычках, Семирамиды, которая, по его словам, жила до или во время Троянских войн. Оценивая сочинение Сан-Хун-Ятона по его содержанию, Порфирий отмечает, что тот черпал свои сведения из городских хроник и храмовых записей. Сам Филон, которого цитирует Евсевий, характеризует Сан-Хун-Ятона как ученейшего и деятельнейшего человека, стремившегося познать начало всех начал. В качестве первого источника сведений Сан-Хун-Ятона Филон называет труды Таафта, Тота Гермеса, которого считали изобретателем письма и автором древнейших летописей. Тот – египетский бог, изобретатель письма, ремесел и тому подобное, тождественный Эсхилову Прометею. Шифман. Финикийская мифология и античная историческая традиция.